Веселый ум всегда встречал я с удовольствием, и я вкушал Копиева, как говорят французы. Но, признаюсь, иногда и мне от него тошнилось. Я не назвал его между литераторами, потому что он совсем с ними не водился, хотя так про себя и писал стихи и драматические творения. Его шутовски забавные комедии «Лебедянская ярмарка», «Княгиня Муха» и другие были играны при Екатерине с успехом и напечатаны. Он любил русить иностранные слова. У него выше всего заимствовал я слово «апропея». Про лифлянских помещиков говорил он, что у кого из них более поместьев, тот и фанея. Из множества стихов, коим иногда душил он меня, одно четверостишье осталось у меня в памяти. Он питал любовь к какой-то княгине, которая на нее не отвечала, что приписывал он холодности ее сердца. И он написал: «Боже, ты ее создавши, иль мой пламень утуши, иль все прелести ей давши, дай хоть крошечку души». Кажется, как бы легко сделаться ему порядочным человеком. Он никогда не был развратник, а только что срамослов. Всегда шутил над семейными и супружескими добродетелями, а был верен и предан жене своей, благонравной, скромной и пристойной. И без памяти любил детей. Ни против кого не имел злобы, ни зависти, а ни о ком не умел сказать хорошего слова. Для красного словца, как говорилось тогда, не щадил он, если не отца, то матери и сестер, коим, впрочем, чрезвычайно был привязан. Наклонности, полученные нами в молодости, видно, ничто исправить не может. Рано поутру приехали мы с Копиевым в Кексгольм, сделав всего только 140 верст, и остановились на все утро у какого-то финна, приятеля господина Копиева. Я ходил смотреть упраздненную крепость, и в ней показывали мне семейство Пугачева, не знаю, зачем все еще содержавшееся под стражей, хотя не весьма строгую. Оно состояло из престарелого сына и двух дочерей, простой мужик и крестьянки, которые показались мне смирными и робкими. Обедали мы не весьма вкусно. Нас почивали чухонским кушаньем. Между прочим, кормили солокушкой с молоком и в молоке же вареную черникой да кнебекрё, сушеными лепешками, а поили швадриком, квасом, пивом. После обеда отправились мы прямо на мызу Копиева, от Кексгольма в 20 верстах лежащую. Таким образом, прошла для меня первая треть 1811 года, которая, равно как и глава эта, вся наполнена была двумя Алексеями – Болотниковым и Копиевым. С первым, хотя иногда и встречался, но, к счастью, ни дел, ни даже никаких сношений с ним более в жизни не имел.